Элсины каникулы. Кассета четвертая, сторона вторая. Больше тебя не увижу. Ох, как я буду жить без тебя? Кто теперь будет меня любить? Ох, папа, папа, неужели ты никогда, никогда больше не вернешься ко мне? Папочка, мое сердце разрывается. Я умру. С этого момента Элси стала увядать и чахнуть, с каждым днем становясь все бледнее и худее. Шаги ее становились все более неуверенными, а взгляд затуманенным, пока никто больше не мог узнать в ней ту очаровательную, розовую, радостную девочку, полную здоровья и счастья, которой она была 6 месяцев назад. Как тень она ходила по дому, ни с кем не разговаривая, с ней также никто не разговаривал. Она не жаловалась и редко плакала. Казалось, что она потеряла ко всему интерес и погрузилась в полную апатию. «Я бы желала, — однажды сказала миссис Динсмор, когда Элси вышла в сад, — чтобы Хорас отправил этого ребенка в приют, а сам бы остался дома. Твой отец говорит, что он ему нужен. А что касается ее, она последнее время стала такой меланхоличной, что при одном взгляде на нее становится тошно». «Я начинаю переживать за нее», — ответила Аделаид, которой адресовано было это замечание. «Мне кажется, она просто тает на глазах. Вчера я вошла в ее комнату и застала Фанни, плачущей над ее платьем, которое она подгоняла. Ох, мисс Аделаид, — плакала она, — ребенок обязательно умрет. Почему, Фанни? — спросила я ее. Отчего ты так решила? Она не больна?» Но она ответила, но в ответ она только покачала головой и сказала: «Только взгляните сюда, мисс Аделаид», и показала мне, как много ей пришлось ушивать, чтобы она подходила. Потом она сказала, что Элси слабеет, и малейшее напряжение сбивает ее с ног. Я думаю, что нужно написать Хорасу. «Ох, ерунда какая, Аделаид!» — возразила ее мать. «Я бы не беспокоила его по этому поводу. Дети вообще склонны худеть и становиться вялыми в жаркую погоду. И я считаю, просто она скучает за ним, поэтому это действует на нее сильнее обычного. И теперь на каникулах у нее нечем занять свои мысли, она переживет». Таким образом, страхи Аделаид были ослаблены, и она отложила письмо, считая, что ее мать безусловно, знает лучше. Миссис Травилла сидела в своей прохладной, затемненной гостиной и тихонько вязала. Леди была одна, но по взгляду, который она время от времени бросала в окно, можно было определить, что она кого-то поджидает. «Эдвард необычно задерживается сегодня», — проговорила миссис Травилла почти вслух. «Ах, вот и он, наконец», — добавила она, когда появился ее сын, медленно подъезжавший к дому. Он спрыгнул с коня и вошел в дом. В следующее мгновение он тяжело опустился на диван рядом с ней. Она тревожно посмотрела на него, чутким слухом души, мать уловила, что шаги его лишены обычной легкости. В его голосе, хотя и веселом, слышалась сердечная боль. Его распоряжения слуге, который подошел принять лошадь, были более мягкими, чем обычно, и даже его приветствия ей, хотя и безукоризненно внимательные и уважительные, были произнесены отсутствующим манером. Мысли его казались далеко, а выражение его лица было печальным и беспокойным. «Что беспокоит тебя, Эдвард? Что-нибудь случилось, мой сын?» — спросила она, положив руку ему на плечо и смотря добрыми материнскими глазами ему в лицо. «Со мной ничего не случилось, мама», — нежно ответил он, «но...» И он глубоко, прерывисто вздохнул. «Я очень переживаю за мою маленькую подружку. Я заезжал в Розленд сегодня после обеда и узнал, что Хорас Динсмор уехал на север. Никто не знает, насколько, оставив ее дома. Почти неделя прошла с тех пор, и ребенок совсем разбит». «Бедная крошка! Неужели она так сильно об этом переживает, Эдвард?» — спросила мать, снимая очки, чтобы вытереть их, так как они неожиданно запотели. «Я предполагаю, что ты видел ее?» «Да, только одно мгновение», — ответил он, стараясь контролировать свои чувства. «Мама, ты с трудом сможешь в ней признать ребенка, который был 6 месяцев назад. Она так изменилась, стала такой тоненькой и бледной. Но это еще не самое худшее. Она, кажется, потеряла весь интерес к жизни. Я думаю, что легче было бы видеть ее плачущей. Когда я говорил с ней, она улыбнулась, правда. Но, ах, такая печальная, тоскливая, безнадежная, можно сказать, ужасная пародия на улыбку. Она была гораздо трогательнее слез. И потом она повернулась и пошла, словно не слышала и не поняла, что я говорил. Мама, ты должна поехать к ней. Она нуждается в таком утешении, которое ты понимаешь и знаешь, как предложить, и о котором я ничего не знаю. Ты поедешь, мама, не так ли?» «С радостью, Эдвард. Я поеду сейчас же, если мне позволят ее видеть, и я смогу что-либо сделать». «Я не думаю, — проговорил сын, — что даже сама миссис Динсмор откажет тебе в привилегии поговорить с ребенком, о котором ты попросишь. Но, несомненно, будет намного лучше и приятнее для всех, если мы поедем тогда, когда Элси будет дома одна. И, к счастью, такая возможность предоставляется завтра. Я нечаянно услышал, что вся семья, за исключением Элси и слуг, собираются провести день на природе. Поэтому, если тебе это подходит, мама, мы поедем туда завтра утром». Миссис Травилла выразила готовность так и поступить, и приблизительно 10:50 на следующий день можно было видеть карету, поворачивающую к Розленду. Помп вышел встретить гостей. «Очень сожалею, мистер и миссис», — сказал он, старательно кланяясь им, когда они выходили из коляски. «Вся семья уехала из дома, за исключением маленькой Элси. Но если вы соизволите пройти в гостиную и отдохнуть, я позвоню, чтобы принесли вам прохладительных напитков, и Фанни немедленно будет послана, чтобы привести юную леди вниз». «Нет, благодарю тебя, Помп», — вежливо ответил мистер Травилла. «Мы совсем не нуждаемся в напитках, и моя мать предпочитает видеть Элси в ее собственной комнате». «Я пройду в гостиную, мама, пока ты вернешься», — понизив голос, сказал он матери. Помп собирался проводить ее, но миссис Травилла ласково отстранила его, сказав, что она предпочитает пойти сама и не нуждается в проводнике. Дверь в Элсину комнату была широко раскрыта, чтобы впустить свежий воздух, так как погода стояла жаркая. Заглянув внутрь, она заметила девочку, полулежащую на диване. Руки ее лежали на коленях, а голова склоненная была на грудь. Глаза ее были печальные, задумчивые и сухие, тоскливо устремленные в пространство, как будто ее мысли были очень далеко, следуя за путешествующим отцом. Она, казалось, читала или старалась читать, но книга выпала у нее из рук и лежала незамеченной на полу. Миссис Травилла несколько минут стояла и смотрела со слезами на глазах на меланхоличную маленькую фигурку, подмечая с болью в сердце разрушительное действие, которое уже произвела печаль на изнуренном детском личике. Затем, тихонько войдя, она села рядом с девочкой и обняла маленькое отверженное существо с добрым материнским чувством. Она прижала маленькую уставшую головку к своей груди. Элси ничего не сказала, но просто на мгновение подняла глаза на лицо мистера Виллы и жутко улыбнулась, как и говорил ее сын. Затем она опустила глаза со вздохом, напоминающим всхлипывание. Миссис Травилла прижала свои дрожащие губы ко лбу ребенка, и непрошенная слеза сбежала по ее щеке. Элси насторожилась и опять подняла свои тоскливые глаза, затем проговорила хриплым шепотом. — Не надо, дорогая мисс Травилла, не плачьте, я теперь никогда не плачу. — Почему же нет, милая? Часто мы находим в слезах благословенное облегчение больному сердцу. Я думаю, что тебе станет легче. Сухим глазкам нужны слезы. Нет, нет, я не могу. Они уже высохли совсем. И это хорошо, потому что слезы всегда раздражали папу. В тоне ее звучала жуткая безнадежность, сопровождаемая тоскливым покачиванием головы, что было очень трогательно. Миссис Травилла вздохнула и прижала маленькое тельце к своему сердцу. «Элси, милая, — заговорила она опять, — ты не должна отчаиваться. Переживания твои совершенно не случайны. Ты знаешь, крошка, кто посылает их. И запомни, только тех, кого Господь любит, Он наказывает, и Он не будет бронить и не будет гневаться вечно. — А Он сердится на меня? — со страхом спросила Элси. — Нет, милая, все это посылается из любви. Мы не можем увидеть причину сейчас, но однажды мы узнаем, когда придем домой, в дом нашего Небесного Отца. И тогда все нам станет ясно. Это может быть, Элси, миленькая, что ты своим постоянным желанием поступать правильно будешь инструментом в чести, который Иисус употребляет для того, чтобы привести твоего отца к спасительному познанию Христа. Ты бы согласилась страдать гораздо больше этого, милое дитя, разве не так? Даже несмотря на все твои переживания теперь. — Ах, да, конечно! — искренне согласилась девочка, крепко сжимая ручки. — Но я боюсь, что это не то. Я боюсь, что я слишком сильно люблю своего папу, моего дорогого, милого папочку. И Бог сердится на меня, и теперь я никогда, никогда не увижу его опять. Она громко застонала и закрыла личико обеими руками. Слезы полились дождем, и все ее тельце содрогалось от сильного рыдания. Миссис Травилла приняла это излияние печали с глубокой благодарностью, зная, что это гораздо лучше для нее, чем неестественная апатия. И теперь, когда первая сила шторма утихла, бедное сердечко обнаружило, что оно сняло с себя половину бремени. Леди нежно прижимала плачущего ребенка до тех пор, пока та не стала, наконец, успокаиваться. Всхлипывания почти стихли, и слезы катились медленно и спокойно. Затем тихим, нежным голосом миссис Травилла сказал: «Да, моя милая, ты опять увидишь его, я в этом уверена. Бог слышит молитвы, и Он слышит тебя о твоем дорогом отце». «И он пришлет моего папу опять ко мне? Ох, неужели он скоро приедет? Вы думаете, что скоро, миссис Травилла?» — возбужденно спрашивала девочка. «Я не знаю, птенчик, и не могу этого сказать, но одно мы знаем, что все это в руках Господа, и Он сделает так, как будет лучше всего для вас обоих, для тебя и для твоего отца. Он может восстановить вас друг для друга через несколько недель или месяцев, и я надеюсь и верю, что Он это сделает. Но как бы оно ни было, моя дорогая, помни слова Иисуса Христа, как Он сказал: «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Он никогда не пошлет тебе ненужные переживания и не позволит тебе страдать, если ты в этом не нуждаешься. Может быть, Он видел, что ты слишком любишь своего земного отца и забрал его от тебя на время, чтобы таким образом приблизить тебя ближе к себе. Но никогда, ни на одно мгновение не сомневайся, дорогая моя, что все это делается из любви. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Это слова дорогого нашего Спасителя». Наконец миссис Травилла поднялась, чтобы уйти. Элси прижалась к ней со слезами, прося ее, чтобы она побыла еще немного. «Я побуду, милое дитя, так как ты этого очень хочешь», — ответила леди, возвращаясь на свое место. «И я скоро опять приеду, если ты думаешь, что не будет никаких возражений». «Но, Элси, милая, не могла бы ты приехать в Йон и провести оставшиеся каникулы с нами?» «Мы оба, Эдвард и я, будем в восторге, если ты будешь с нами. И я думаю, что мы сможем сделать тебя счастливее, чем ты здесь». «Я не могу выразить, как сильно бы я хотела этого, дорогая миссис Травилла, но это довольно невозможно», — ответила Элси, печально покачивая головой. «Мне не разрешается ни ходить в гости, ни принимать гостей у себя. Папа запретил это уже давно». «Ах, вот как! Мне очень жаль, милая, и я боюсь, что это не позволяет мне больше посещать тебя», — ответила миссис Травилла, расстроившись. «Однако», — более весело добавила она, — «я скажу своему сыну написать твоему папе, и, возможно, он разрешит тебе навестить нас». «Нет, мэм, я не могу надеяться, что он согласится», — печально ответила Элси. «Папа никогда не нарушает своего слова и не изменяет своего решения». «Ох, мое милое дитя», — нежно проговорила женщина, — «есть только одно драгоценное благословение, которого никто не может лишить тебя — присутствие и любовь твоего Спасителя. И если у тебя это есть, никто не сможет сделать тебя абсолютно несчастной. А теперь, моя крошка, я должна идти», — добавила она, опять прижимая девочку к своей груди и осыпая ее поцелуями. «Господь да благословит и сохранит тебя, милая. До встречи, и будем надеяться, что скоро это время наступит». Мистер Травилла подождал, чтобы помочь матери сесть в карету. Никто из них не заговорил, пока Розленд не остался далеко позади. Вдруг он повернулся к ней с взволнованным вопросительным взглядом, на которое она ответила: «Да, я нашла ее в состоянии, которое ты описывал, бедная крошка, но я думаю, что оставила ее немного счастливее, или, вернее, я должна сказать, немного меньше несчастной, чем я ее нашла. Эдвард, Хорас Динсмор не знает, что он делает. Сердце ребенка надрывается. Он согласно кивнул и отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. «Не мог бы ты написать ему, Эдвард, и описать ему ее состояние, и попросить его, если он не вернется домой, в крайнем случае разрешить нам взять ее в Йон на несколько недель?» — спросила мать, взяв его за руку. «Я сделаю все, если ты считаешь, что так будет лучше», — ответил мистер Травилла. «Но я думаю, что знаю Хораса Динсмор лучше, чем ты, и такое предложение сделает больше беды, чем добра. Он очень ревнивый ко всему, что похоже на вмешательство, особенно между ним и его ребенком. И я боюсь, что это только разозлит его и сделает его, если это еще возможно, еще более жестоким. Если бы мне предложили описать его характер в нескольких словах, то я бы сказал, что он человек неукротимой воли». «Ну что ж, сын, возможно, ты и прав», — сказала мать, глубоко вздохнув. «И если это так, то я ничего не вижу, что мы можем сделать, как только молиться за малютку». Миссис Травилла была права, считая, что ее посещение пойдет Элси на пользу. Это встряхнуло и вывело девочку из апатии, в которую она погрузилась, освободило ее из замка отчаяния и показало ей огонек надежды, все еще сияющий впереди. Последний удар налетел на нее с такой сокрушительной силой, что, казалось, в сердечке ее не осталось больше места для мысли утешения. Но теперь ее добрый друг напомнила ей о драгоценных обетованиях, о нежной любви, которая была все еще с ней. Любовь, которая гораздо превышала ту, которую могли проявить земные родители. Любовь, которая способна принести свет во всей этой кромешной густой тьме. Любовь, которая вела и контролировала все детали ее жизни и которая не позволит ей страдать даже и одного ненужного переживания. Любовь, которая удалит все испытания, как только необходимая работа их будет закончена. И теперь она не была больше неутешенной. Когда уехала миссис Травилла, Элси взяла свою Библию, эту драгоценную маленькую книгу своего неиссякаемого утешителя, и стала переворачивать ее листочки. Глаза ее остановились на одном стихе. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Сердце девочки затрепетало от радости. Разве она не страдала ради Него? Не потому ли, что она так сильно любит Его и не хочет нарушить Его заповеди, даже чтобы угодить своему любимому земному отцу? Не была ли она лишена одной привилегии за другой и одного утешения за другим? Не переносила ли страдания, которые вонзались прямо в ее сердечко? Да, это все только лишь потому, что Элси любила Иисуса. Она переносила страдания за Него, и здесь она вдруг узнала, что даже позволить страдать за Него было привилегией. Она также вспомнила, что в другом месте написано: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Ах, теперь слезы радости и благодарности струились из ее глаз. Она успокоилась, и тихий мир наполнил ее сердечко. Элси среди всех своих печалей даже на время стала счастливой. Глава 9. Прошло всего несколько дней после посещения миссис Травиллы, и произошло событие, которое заставило Элси на время забыть свои собственные переживания, обретшие в ней довольно прочное жилище. Внимание Элси было привлечено к страданиям и переживаниям других. Аделейд получила письмо, в котором сообщалась новость о смерти того, который ей был очень дорог. Удар был очень внезапным и совершенно неожиданным. Бедная девушка была переполнена печалью, которую было трудно перенести из-за отсутствия сочувствия со стороны семьи. Ее родители, хотя и дали свое согласие на предстоящий союз, но из-за того, что джентльмен, хотя и уважаемый, умный и высокообразованный, талантливый, был небогатым и невысокого происхождения, они никогда в сердце не одобряли эти связи. Услышав новость, они были скорее обрадованы, чем огорчены его смертью. Элси была единственной, которая на самом деле глубоко сочувствовала своей тете, и ее молчаливое, ненавязчивое сострадание было очень необходимо. Маленькая девочка, казалось, на время почти забыла свои собственные переживания, стараясь облегчить состояние своей потерпевшей утрату тети. Элси знала, и это делало ее сочувствие гораздо глубже и сердечнее, что у Аделейд нет никакого утешения в своем отчаянии, кроме жалкого утешения, которое может быть найдено в земных вещах. У нее не было сострадательного спасителя, которому она могла бы принести свои переживания. Она должна была переносить их совершенно одна. Не так Элси. Ей позволено было ходить во свете его лица. Ее слуха достигали тихие слова его любви. «Не бойся, ибо я с тобою. Любовью вечную я возлюбил тебя. Не оставлю тебя и не покину тебя». Для Аделейд же все было темно и пусто. Вначале Элсина сочувствие выражалось в разнообразных маленьких услугах. Она часами сидела возле дивана своей тети, подавала ей попить холодной воды, приносила ей душистые цветы и старалась предупредить каждое ее желание. Но, наконец, она решилась заговорить. «Милая тетя Аделейд, — прошептала она, — я вам очень сочувствую. Я бы хотела знать, как я могу вас утешить?» «Ох, Элси! — всхлипнула безутешная девушка. — Для меня нет утешения. Я потеряла мое самое драгоценное, все, что для меня было, и никому до меня нет дела. — Милая тетя Аделейд, — робко ответила девочка, — это правда, что я всего-навсего маленькая девочка, но я очень даже сочувствую вашему горю, и без сомнения ваша мама с папой тоже жалеют вас. Аделейд печально покачала головой. «Они больше радуются, чем жалеют», — ответила она, снова расплакавшись. «Знаете, дорогая тетушка», — тихо проговорила Элси, — «есть тот, кто знает все ваши переживания, и он в состоянии утешить вас, если только вы захотите прийти к нему. Тот, кто возлюбил вас так сильно, что умер для того, чтобы спасти вас». «Нет, нет, Элси, не меня! Он не может заботиться обо мне! Он не может меня любить! В другом случае он ни за что бы не забрал у меня моего Эрнста!» — всхлипнула она. «Дорогая моя, тетя Аделейд!» — опять зазвучал тихий и приятный голосок Элси. «Мы не всегда можем сказать, что для нас лучше и что может сделать нас счастливее в конце. Я помню... Однажды, когда я была еще совсем маленьким ребенком, я шла со своей няней в той части территории моего опекуна, где мы редко бывали. Я бежала впереди ее и вдруг увидела куст с красивыми красными ягодами, Они выглядели очень аппетитно, и я торопливо сорвала их и только ложила их в рот, как няня, увидев, что я делаю, бросилась ко мне. Она вырвала их у меня из рук, бросила на землю и растоптала. Затем она повернулась к кусту и поступила с ним точно так же. А я стояла и плакала, и называла ее нехорошей, сердитой няней за то, что она забрала у меня мои хорошие ягодки. «Ну и что?» — спросила Аделаид, когда девочка закончила. «Что же ты имеешь в виду в своей истории? Ты еще не закончила, но, конечно же, ягоды были ядовитыми». «Да», — ответила Элси, — «и няня была мудрее меня и знала, что то, что я искренне желала принести, принесло бы мне огромный вред». «Ну и как же ты хочешь применить это ко мне?» — прервала ее Аделаид. «Ты имеешь в виду, что так как няня была мудрее тебя и забрала у тебя то, что для тебя было дорого, так же и Бог мудрее и по своему великодушию забрал мое сокровище от меня?» «Но, ах, Элси, аналогия совершенно неподходящая, ведь мой добрый, умный Эрнст никогда не мог бы мне повредить, как это могли сделать для тебя ядовитые ягоды. Нет, нет и нет, он всегда обращался со мной очень ласково». И она разрыдалась от горя. Элси подождала, пока она немного стихла, и затем ласково сказала: «Библия говорит, дорогая тетушка, что Бог не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Возможно, он видел, что вы слишком сильно любили своего друга и ни за что не отдали бы своего сердца Иисусу, если он не заберет его от вас, хотя вы могли бы жить с ним только некоторое время в этом мире. Но теперь он взял его на небо. Я надеюсь, потому что Лора говорила мне, что мистер Сент-Клер был христианином. И если вы придете к Иисусу и примете его как своего спасителя, то вы можете надеяться на счастливую вечность там с вашим другом. Милая моя тетушка, разве нам не верить, что Бог в безграничной премудрости, доброте и любви послал вам эти великие переживания из любви и сострадания?» Аделаид ответила только нежным пожатием маленькой ручки, которую она держала, сопровождаемым новым потоком слез. Но после этого она, казалось, полюбила Элси больше, чем когда-либо раньше. Она постоянно нуждалась в ее присутствии, часто просила ее прочесть главу из Библии. Это была просьба, на которую маленькая девочка всегда отвечала с радостью. Аделаид стала молчаливой, похоронив свои мысли в своей груди. Но ясно было, что благословенное учение Святой Книги были для нее небесследными. Чрезмерная сила ее горя постепенно утихла, и выражение ее лица, хотя и печальное, но стало более нежным и терпеливым. И разве могла Элси, таким образом служившая утешением для другого, не найти драгоценных уроков для себя? Конечно же, нет. Она не могла повторять своей тете множество сладкозвучных и драгоценных обетований Божьего Святого Слова, чтобы не принести их домой для своего собственного сердечка с обновленной силой. Она не могла рассказывать об Иисусе другим без того, чтобы не увидеть, что Он драгоценнее и дороже для ее души. Но все равно бывали времена, когда она была переполнена печалями. Она вполне могла сказать: «Утешения Твои услаждают душу мою». Часто бывало томительное, нестерпимая боль у нее в сердце от сильной тоски по любви и вниманию своего отца. Это приводило ее плачущую на колени, где она умоляла долго и искренно, чтобы это испытание было удалено. Однако Элси хорошо знала, кто послал его, и была удовлетворена, что это было одним из того, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Наконец она была в состоянии ответить: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», и нести свой крест с терпеливой покорностью. Но ах, как много горьких страданий было в начале! Сколько печальных, томительных часов прошло в одиночестве, и бывали моменты, когда жажда ее бедного, маленького сердца о присутствии отца и его любви была больше, чем слабое человеческое существо в состоянии было вынести. Иногда она ходила по своей комнате, заламывая руки, и горько рыдала. «Ох, папа, папа!» — восклицала она снова и снова. «Как я могу это выдержать? Как я перенесу это? Неужели ты никогда, никогда не вернешься? Неужели ты никогда опять не будешь меня любить?» И затем в ее памяти всплывали его слова в этот ужасный, печальный день, когда он ее оставил. «В любое время, когда моя маленькая доченька напишет мне слова, которые я так безуспешно стараюсь заставить ее произнести, в тот самый день, если будет возможно, я отправлюсь домой». Это было в ее власти вызвать его, только лишь написать несколько слов и отправить ему их, и он будет с ней скоро опять. Он прижмет ее опять к своему сердцу, и эти ужасные испытания кончатся. Искушение было страшно сильным, а борьба часто продолжалась долго и жестоко. Эта суровая битва повторялась снова и снова, и однажды сражение было проиграно. Боролась Элси долго. Снова и снова она повторяла, что она не будет, не может, не решится уступить. Но тщетно она старалась избавиться от чувства щемящей, давящей пустоты в своем сердце, от непрекращающейся тоски по отцовской любви. «Я не могу перенести это! Ох, я не могу выдержать!» Наконец воскликнула она и, сжав ручку дрожащими пальчиками, торопливо стала писать, в то время как горячие, слепящие глаза слезы быстро падали на листок бумаги. «Папа, приезжай! Ох, вернись ко мне, и я буду делать все, что ты попросишь, все, что ты потребуешь!» Но ручка выпала из ее пальцев, и она, склонив голову на руку, зарыдала в горьком отчаянии. «Как я могла сделать такое великое зло и грех против Бога?» Молнии пронеслись слова в ее голове, и затем она как бы услышала слова Иисуса, звучащие тихо и торжественно. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». «Что же я сделала?» — закричала она. «Неужели дошла до того, что я должна сделать выбор между моим папой и моим спасителем? И неужели я откажусь от любви Иисуса? Ох, никогда, никогда! Я хочу за тобою идти, мой спаситель, куда бы ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб безропотно с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Спаситель, люблю». Повторила она вполголоса, сжав руки и подняв к небу полные слез глаза. Затем девочка разорвала на мелкие кусочки свое письмо и, склонившись на колени, искренне молилась о прощении и о силе, чтобы противостать искушению, чтобы быть верной до смерти, чтобы получить венец жизни. Когда на следующее утро Элси постучалась в комнату своей тети, то никто не ответил. Подождав немного, Элси тихонько открыла дверь и вошла, предполагая, что тетя спит. Но хотя Аделаид и лежала на диване, она не спала. Уткнувшись лицом в подушку, она горько рыдала. Глаза Элси наполнились слезами, и тихонько приблизившись к сраженной горем, она попыталась утешить ее нежными словами любви. «Ох, Элси, ты не можешь меня понять! Это невозможно!» — страстно воскликнула девушка. «Ты никогда не знала страданий, чтобы сравнить их с моими! Ты никогда не любила и не теряла! Ты ничего не знаешь, кроме детских огорчений!» «Сердце знает горе души своей!» — подумала Элси. Молчаливые слезы побежали по ее щекам, и грудь вдруг наполнилась обидой. «Дорогая тетя Аделаид, — сказала она дрожащим голосом, — я думаю, что я могу вас понять. Разве я не знаю страданий? Разве это ничто, что я томлюсь всю мою жизнь по материнской любви? Разве ничто быть разлученной со своей любимой няней, которая почти восполнила ее место? Ох, тетя Аделаид! — продолжала она вдруг, потеряв самообладание. — Разве это ничто? Ничто быть разлученной с моим любимым отцом, с моим единственным дорогим родителем, которого я люблю больше всей моей жизни, быть лишенной ласки даже при разлуке, жить месяц за месяцем и год за годом под его негодованием в страхе, что его любовь может быть потеряна для меня навеки. Ох, папа, папа, неужели ты никогда не будешь больше меня любить?» Зарыдала она, опускаясь на колени и закрывая лицо руками, а слезы струйками бежали между тоненькими пальчиками. Она совершенно забыла о присутствии своей тети и, казалось, осталась наедине со своей горькой печалью. Аделаид удивленно смотрела на нее. Она никогда еще раньше не видела ее в таком состоянии, потому что Элси обычно была спокойна в присутствии других. «Бедное дитя!» — проговорила она, притягивая девочку к себе и ласково отводя со лба ее спутавшиеся кудряшки. «Я не должна была этого говорить. У тебя свои переживания, я знаю, и довольно тяжкие, чтобы нести. Я думаю, что Хорас на самом деле жестокий, и если бы я была на твоем месте, то я бы навсегда перестала его любить и не обращала бы внимания на его отсутствие или недовольство. Ох, тетя Аделаид, не любить моего родного, милого папочку! Я должна его любить! Я бы не смогла! Разве только я... Нет, нет, если бы он даже собирался убить меня! И, пожалуйста, не обвиняйте его! Он не имеет в виду быть жестоким! Но, ох, если бы он только любил меня!» — всхлипнула девочка. «Я уверена, что он любит, Элси, если это для тебя какое-то утешение. Вот от него письмо, и он спрашивает о тебе в конце. Ты можешь взять его к себе в комнату и прочесть, если хочешь», — ответила Аделаид, протягивая письмо Элси. «Иди теперь, дитя, и посмотри, не сможешь ли ты извлечь какое-либо утешение из него». Элси ответила новым потоком слез и поцелуем благодарности, потому что ее маленькое сердечко было слишком переполнено для слов. Крепко сжав драгоценное письмо, она поспешила в свою комнату и заперлась. Затем, вытащив его из кармана, она снова и снова целовала хорошо знакомый почерк, затем смахнула слепящие глаза слезы и стала читать. Продолжение слушайте на кассете номер 5.